Глава 10. Пост на работе пробегаю за 5 минут до начала рабочего дня. И самое ужасное, что я так и не смогла отдохнуть сегодня. А всему виной Борзов. Почему, как только он ушел, все во мне встало на места? Оценив все его слова и поняв, что он прав, даже решила попробовать дать ему шанс. Но почему же мне так паршиво от собственных рациональных выводов? Илью сегодня забрал Дэн. Слишком внимательно смотрел на меня. И даже извинился, что пригласил Борзова на день рождения Илюши. Да что толку теперь? Я ведь понимала, что когда-нибудь это бы случилось. Вот только не думала, что все будет настолько болезненно. Для меня. Эгоистка я? Да. И я боюсь этой боли. Не хочу больше чувствовать себя потерянной и разбитой. И тем более никогда не пожелаю своему ребенку такого. «Анжелика, что же ты опаздываешь?» Раздается за спиной противный голос Артема. Вот понять бы еще, какого хрена он меня так бесит. Вроде же симпатичный, даже слишком. И знаки внимания оказывает довольно давно, но все равно бесит. «Я не опаздываю, Артем», — отвечаю я, даже не оборачиваясь к нему. «А вот у тебя есть такие косяки». «Скажи еще, что ты в пробку попала», — хмыкает он, не отставая. «Ну что ты?» — улыбаюсь я, бросая на этого идиота быстрый взгляд. В пробках у нас умеешь стоять только ты. И при этом прованиваться женскими духами. А ты не воняешь? Скалится этот идиот. Вот же бессмертный. Артем Геннадьевич, а скажи мне, ты кот? Резко останавливаюсь я и заглядываю ему в глаза внимательно. Что? Он теряется, и видно, как даже бледнеет немного. Да мне просто интересно, где ты возьмешь вторую жизнь, когда я тебя лишу этой? Поясняю я Артему, а он нервно поправляет галстук и бросает взгляд за спину. Разворачиваюсь и успеваю натянуть на лицо улыбку. «Доброе утро, Вячеслав Петрович!» Здороваюсь я с нашим высшим руководством. «Макарова, вот почему я не удивлен?» Вздыхает уже седовласый мужчина и тепло улыбается мне. «Ну так что, Горюнский, мне вот тоже интересно, сколько у тебя жизней?» И если ты мне до обеда не принесешь подготовленное дело по местному рынку, у тебя будет на одну меньше. «Простите, Вячеслав Петрович, могу идти выполнять?» — спрашивает этот горе-ухажер, блея как козел. «Выполняй, Горюнский», — отвечает Вячеслав Петрович строго. И Артем быстро убегает к себе. «Ну а ты, Макарова, мне нужна. Дело появилось». «Буду рада выполнить». Улыбаюсь я и иду следом за начальником. Вячеслав Петрович сам позвал меня к себе, когда я после 3-го курса искала место для практики. И так здесь и осталась. А потом, как оказалось, он знал дедушку. Но это не сыграло мне на руку. Многие думают, что иметь таких родственников, как мой дедуля, это привилегия. Но нет. Когда у тебя такая родословная, то спрашивают всегда намного больше. И это иногда выводит из себя. «К нам здесь поступило несколько заявлений, и мы обязаны отреагировать», — начинает пояснять Вячеслав Петрович, как только мы входим в его кабинет. «Нужно заняться этим делом». «Вячеслав Петрович, я же в отпуск завтра ухожу». Хнычу я, понимаю, что если мне сейчас подкинут это дело, то об отпуске можно забыть. Хотела сдать все сегодня и с чистой совестью отдохнуть с сыном перед школой. «Вот зараза», — вздыхает тяжело Вячеслав Петрович. «Я забыл. Блин, и никого сейчас нет». Петрович постукивает пальцами по объемной папке. «А я даже офигеваю от количества информации. Что же там интересно?» «И не найду сейчас никого. А я все не мог понять, что это у тебя так мало дел осталось?» Улыбается он мне. «А что за дело хоть?» Спрашиваю я, кивая на папку. «Да здесь поступила интересная информация с жалобами на холдинг Борзова Сергея», — спокойно говорит Вячеслав Петрович. «А у меня по спине пробегает озноб. Что-то там происходит, но понять не можем. Нужно разобраться, и причем в кратчайшие сроки». И вот сейчас наступает тот момент, когда мне нужно подняться и сказать, что я ухожу в отпуск. Извиниться и выйти. Но я продолжаю сидеть на месте. Никто не знает, что я была связана с Борзовым-младшим, кроме моей семьи. А сейчас что я должна сделать? По правилам не имею права даже прикасаться к этим бумагам. Это же конец моей карьеры. «А давайте я посмотрю, что можно сделать, и подготовлю рекомендации». Предлагаю я и удивляюсь своей уверенности. «Лика, Ты же понимаешь, что тебе придется отложить отпуск, если возьмешь дело?» — спрашивает серьезно Вячеслав Петрович. «Да», — киваю я уверенно. «Возьму отпуск на каникулах. Хотя...» Быстро переключая внимание Вячеслава Петровича. По его взгляду вижу, что он о чем-то догадывается. «Все же пару выходных попрошу у вас». «Хитрая ты, лиса, Анжелика Алексеевна», — улыбается начальник. «Ну да ладно, согласен», — кивает Вячеслав Петрович. «Но за дело возьми сейчас. Вдруг нужно будет организовать не только проверку». «Хорошо. Соглашаюсь я, а мозг так и вопит. Откажись, Лика!»